Родом она из Екатеринбурга. Папа – Зотов Анатолий Иванович, бизнесмен, предприниматель, богатый человек. Кристину в колледж возил шофер, а дома за ней ухаживала няня. Мама девочки скончалась. Жизнь Кристины текла размеренно и счастливо в окружении подруг, игрушек и прочих радостей. Однажды шофер отвез ее к Лене, родиной, в гости, а часов в 7 вернулся назад и сказал, что папа велит срочно ехать домой. Он довел Кристину до машины, девочка села в салон и увидела там приятного черноволосого мужчину. «Это близкий друг Анатолия Ивановича», — объяснил шофер, заводя мотор. Не подозревая ничего плохого, наивная девочка села рядом с незнакомцем. Вскоре она почувствовала легкий укол в ногу и наступила беспамятство. Очнулась Кристи в каком-то доме, в довольно большой комнате с плотно закрытыми окнами. Девочка начала стучать в запертую дверь, она открылась, и появилась стройная женщина, замотанная платком. С сильным акцентом она объяснила Кристи, что шуметь не надо, что ее похитили и отпустят, когда папа заплатит большой выкуп. Бить и морить голодом ее не станут, вместо туалета ей предложили стоявшее в углу ведро. Свои обещания баба сдержала. Раз в день в комнату всовывали железную миску, доверху набитую кашу. В ней утопали толстые ломти хлеба. Рядом ставили бидон с водой. Никто и пальцем не тронул девочку, но из комнаты ее никуда не выпускали. Первые дни Кристи рыдала как безумная. Потом успокоилась, узнала у тюремщицы число и с 18 сентября принялась делать на стене зарубки. Самыми мучительными были невозможность помыться, сменить белье и скука. Делать было абсолютно нечего. Кристи пробовала спать сутками, но здоровый детский организм отказывался подчиняться такому графику. Тогда она стала просить у бабы что-нибудь почитать. Тетка не ответила ни да, ни нет, но вечером бросила в камеру истрепанные томики. Кристи радостно кинулась смотреть, что ей дали. Коран на русском языке и похождения Хаджи Насреддина. Оба произведения Кристи выучила почти наизусть, и если бы мусульмане разрешили, могла бы запросто работать мулой. Во всяком случае, суры Корана она распевала не хуже выпускников медресе. В декабре в комнату неожиданно вошел незнакомый мужик, худощавый, гибкий, с пышной черной бородой. Он глянул на Кристю хищными звериными глазами и исчез. Тут же за стеной началась перебранка. Кристи давно поняла, что ее держат в жилом доме. Со двора часто раздавались детские крики, языка она не понимала, а из глубин дома доносилась неразборчивая речь. Случались и скандалы, но такой приключился впервые. Хозяева орали так, что сносило крышу. Визгливые женские дисканты перекрывали глухие мужские басы. Неожиданно раздался выстрел, визг, плач. Успокоились не скоро. Уже ночью, когда Кристи спала, тихо вошла тюремщица. Она потрясла девочку за плечо и, приложив палец к губам, прошептала: «Кристи, иди за мной, только тихо». Кристи вышла во двор и чуть не упала, вдохнув свежий морозный воздух. Но баба, не обращая внимания на ее слабость, проволокла пленницу до сарая, впихнула внутрь и сказала: «Слушай меня». Кристи напряглась. Тетка ухватилась за конец платка, и девочка, наконец, впервые увидела ее лицо. Перед ней стояла молоденькая девушка, лет 15 и не больше. Торопясь, она вываливала Кристине информацию. Семья, удерживающая Кристю, зарабатывает на жизнь похищением людей. От отца Кристины ожидали большой куш, но вчера пришло сообщение, что Анатолий Иванович Зотов погиб, его взорвали в собственной машине. Следовательно, денег не будет, и Кристю хотят убить. Собственно говоря, это собирались сделать еще вчера, но на Кристины счастье начали разбираться с одной из невесток, заподозренных в неверности. Вот и отложили казнь Кристи на утро. «Иди по дороге через поле», — напутствовала бывшая тюремщица, протягивая девочке цветастую юбку, зеленую шерстяную кофту, куртку и большой черный платок. «Там ваши стоят». «Кто?» — не поняла Кристина. «Так война у нас», — пояснила девушка. «Русские с чеченцами дерутся. Топай вперед и наткнешься на своих». «Да, вот еще, держи». Кристи повертела в руках бумажку с непонятными значками. «Это зачем?» «Тут написано, что ты не Майя», — пояснила спасительница. «Вдруг на чеченцев наткнешься? Покажешь. Мы убогих почитаем, никто и пальцем не тронет. Только платка не разматывай, это не принято. Прикрывайся и глаза опускай, поняла?» Кристи кивнула. «Ну, иди», — велела добрая самаритянка. «Тебе попадет», — пошептала Кристина. «А», — махнул рукой девчонка, — «я ихнюю семью ненавижу. Живу в женах у старшего сына, никто мне ничего не сделает. Твою комнату свекровь запирает, вот ей точно секир-башка будет. Давай, двигай. Возьми браслетик на память. Правда, там мое имя. А как тебя зовут?» — спросила Кристи. «Хафиза», — ответила девушка и вытолкала ее из сарая. Стоял страшный холод. Кристина побрела по дороге. Ноги, ослабевшие за несколько месяцев плена, плохо слушались. К тому же добрая Хафиза, дав одежду, забыла про обувь, и Кристина шла в тоненьких туфельках. Наконец, на тропинке попался сток. Девочка, как сумела, обернула ноги сеном. Стало теплее. Тропинка петляла туда-сюда, потом впереди показалась большая дорога. Кристина, боявшаяся теперь всех, легла в глубокую придорожную канаву и принялась разглядывать тех, кто брел по бетонке. Никаких людей в военной форме она не заметила. Сначала протащилась довольно плотная группа горланящих чеченок, потом проехала машина, следом появилось несколько женщин с клетчатыми сумками. Одна, задыхаясь, села на обочину как раз возле того места, где пряталась Кристина. Женщина была явно русская, с простым славянским лицом, усталым, но добрым. Так она встретила Зою. Выслушав Кристю, женщина вытащила из сумки старые, но целые кроссовки, теплые шерстяные носки и полбуханки хлеба. Они пошли вместе в сторону границы. «Не надо к тебе, к военным», — поучала Зоя. «Раз отец погиб, а родственников нет, значит, сдадут тебя в детский дом. Держись за меня, вместе до Москвы доберемся». Зоя собственноручно вписала в свой паспорт Кристину в графу «дети». «Скажем, что твое свидетельство о рождении потерялось», — объяснила она, — «а мой паспорт цел, и к тому же подтвержу, что ты моя дочь, все и поверят». Она оказалась права. Ни у кого женщина с девочкой не вызывали ненужных подозрений. «Нам бы только до Москвы добраться», — твердила Зоя, — «там Раиса поможет, родная кровь, сестра». «Надо же», — тихо произнесла Тамара, — «какая Зоя добрая женщина была». Кристи улыбнулась. «Она хорошая, только очень вспыльчивая. Если чего не так сделаешь, запросто может по шее надавать, но потом быстро отходит и даже извиняется». Я вздохнула. Наверное, у них с Раисой это было семейное. Хорошо, хоть Зоя не пила. «Она меня спасла», — прошептала Кристина. «Называла дочкой». Голос девочки прервался, и она молча уставилась в окно. У меня защемило сердце. Это сколько же должен пережить ребенок, чтобы разучиться плакать? «И куда мне теперь?» — пересилила себя Кристи. «В детдом?» Тамуся хлопнула ладонью по столу. «Никаких приютов. Если Зоя звала тебя дочерью, то мы тебе тетки. Тетя Виола и тетя Тамара. Впрочем, можешь звать нас просто по именам. Все-таки родственники». Кристи заморгала. «Вы не поняли. Я не настоящая дочь Зои. У нее, правда, когда-то была девочка, но она умерла в 5 лет. Она рассказывала, что всегда мечтала о дочери, но Бог ребеночка отнял, а я вроде как на замену». «Тебе сколько лет?» — спросила я. 12. Нет, 13, — поправилась Кристи. «Ладно», — велела Тамуся. «Теперь следует решить разные формальности. Надо по-человечески проводить Зою, когда отдадут тело. Далее следует выправить Кристине хоть какие-нибудь документы, устроить ее в школу, прописать. Голова идет кругом». «Значит так», — резюмировала Тамуся, — «мы сейчас поедем на речной вокзал в наш любимый магазин и купим Кристе все самое необходимое. Только не подумайте, что там расположен бутик «Версачи». Нет, на улице Смольной открыт отличный магазин «Секонд-хенд», торгующий практически новыми, но вышедшими у них на Западе из моды вещами. Там можно найти все, причем приличного качества. Ну какая нам, в конце концов, разница, узкие джинсы или широкие? Вот только обуви нет, за ботиночками приходится ездить на рынок «Динамо», что пробивает гигантскую брешь в бюджете. Внезапно из гостиной раздалось покашливание. «Ой», — пробормотала Тамуся, — «совсем забыла про Веру, с ней тоже проблема». «Да и не маленькие. Но Тамару не так легко сбить с толку». «Хорошо, поступим так», — заявила подруга. «Я занимаюсь Кристиной, а ты Верой. Разделим заботы пополам. Сначала едем в секонд, а потом ко мне на службу». Томочка работает в расположенной у нас во дворе в школе воспитательницей группы продленного дня. Очень подходящее для нее занятие, ничего кроме доброты к младшеклассникам там не требуется. Служба начинается в 3 часа дня и заканчивается, как правило, около 6 вечера, когда за детишками прибегают взмыленные мамы. «Давай, Кристи», — поторопила Тамуся, — «едем за обновками». Они мигом собрались и убежали. Я в задумчивости села у телефона. С чего начать? Пальцы сами быстро набрали номер телефона Гены Новикова. Он журналист, ведет в крупной газете криминальную хронику. «Новиков готов записать ваше сообщение», — пробубнил Генка. «Генасик, ты хвастался, что имеешь кучу связей в МВД». «Ага», — радостно подтвердил друг. «В главное управление исполнения наказаний дверь ногой открываю. Выкладывай сразу проблему. Кого-нибудь осудили? И надо, чтобы попал в Крюковскую колонию, в Зеленоград?» «Нет, Геночка, слава богу, пока все на свободе. Можешь ты узнать по своим каналам, не объявлен ли по Москве розыск молодой психически больной женщины, потерявшей память? Она ушла вчера из дому в одной ночной рубашке и тапочках». «Легко, весело», — ответил Генка. «А тебе зачем?» «Надо». «Раз надо, значит, надо», — согласился покладистый парень. «Сейчас перезвоню».